Самгин чувствовал себя все более взрослым и трезвым среди хмельных, ликующих людей, против Лютова, который точно крошился словами, гримасами, судорогами развинченного тела, вызывая у Клима желание, чтоб он совсем рассыпался в сор, в пыль, освободив измученный им стул, свалившись под него кучкой мелких обломков. Шум в зале возрастал, как бы ища себе предела. Десятки голосов кричали, выли: «Просим, милый, просим дубинушку!» Лютов, покачиваясь на стуле, читал пронзительно, как дичок. «Жила-была дама, было у нее два мужа, один для тела, другой для души. И вот начинается драма, которой хуже, понять она не умела, оба хороши!» «Это он сочинил про себя и про Макарова», — объяснила Алина, прекрасно улыбаясь, обмахивая платком разгоревшееся лицо. Глаза ее блестели, но не весело. Ее было жалко за то, что она так чудесно красива, а живет с уродом, с хамом. «Неправда!» — бесстыдно кричал урод. «Костя Макаров и я, мы оба для души, как черт и ангел. А есть еще третий. Врешь, Володька». «Знаю, в мечте оно есть». «Просим же, дубинушку!» «Господа, тише!» «Перестань, Володька, слышишь? Шаляпина просят дубинушку петь», — строго сказала Алина. «Пусть поет, я с ним не конкурирую». Тишина устанавливалась с трудом. Люди двигали стульями, звенели бокалы, стучали ножи по бутылкам, и кто-то неистово орал. «В 89-м году французская аристократия, отказываясь от... К черту аристократию!» Бородатый человек в золотых очках, стоя среди зала, размахивая салфеткой над своей головой, сказал, как брандмейстер на пожаре. «Господа, вас просят помолчать! А как же свобода слова?» — крикнул некий остроумец. Но все-таки становилось тише, только у буфета ехидно прозвучал костромской говорок. «Да отчего ж ты, Митя, откажешься в пользу народа-то, ежели у тебя и нету ни зерна, кроме закладных наименее, да и деек?» «Шш, тише!» Тут Самгин услыхал, что шум рассеялся, разбежался по углам, уступив место одному мощному и грозному голосу. Углубляя тишину, точно выбросив людей из зала, опустошив его, голос этот с поразительной отчетливостью произносил знакомые слова, угрожающе раскладывая их по знакомому мотиву. Голос звучал все более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина. И вдруг весь зал точно обрушился, разломились стены. Приподнялся пол и грянул единодушный, разрушающий крик. «Эх, дубинушка, ухнем!» «Черт возьми!» — сказал Лютов, подпрыгнув со стула, и тоже завизжал. «Эй!» Самгина подбросила, поставила на ноги. Все стояли, глядя в угол. Там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рев сотни людей. Лютов, обняв Самгина за талию, прижимаясь к нему, вскинул голову, закрыв глаза, источая из выгнутого кадыка тончайший виск. Клим хорошо слышал низкий голос Алины и еще чей-то старческий, дрожавший. Снова стало тихо. Певец запел следующий куплет. Казалось, что голос его стал еще более сильным и уничтожающим. Самгина пошатывало. У него дрожали ноги, судорожно сжималось горло. Он ясно видел вокруг себя напряженные, ожидающие лица, и ни одно из них не казалось ему пьяным. А из угла от большого человека плыли над их головами гремящие слова: «На царя, на господ, он поднимет с размаха дубину!» «Эх!» — рявкнули господа. «Дубинушка, ухнем!» Придерживая очки, Самгин смотрел и застывал в каком-то еще неиспытанном холоде. Артиста этого он видел на сцене театра в царских одеждах трагического царя Бориса. Видел его безумным и страшным Алаферном, ужаснейшим царем Иваном Грозным при въезде его во Псков. Маленькой кошмарной фигуркой с плетью в руках, сидевшей криво на коне над людями, которые кланялись в ноги коню его. Видел гибким Мефистофелем, пламенным сарказмом над людями, над жизнью. Великолепно, поражающе изображал этот человек ужас безграничия власти. Видел его Самгин в концертах во фраке. Фрак казался всегда чужой одеждой, как-то принижающей эту мощную фигуру с ее лицом умного мужика. Теперь он видел Федора Шаляпина, стоящим на столе, над людями, точно монумент. На нем простой пиджак серокаменного цвета, и внешний артист такой же обыкновенный, домашний человек, каковы все вокруг него. Но его чудесный, красноречивый, дьявольски умный голос звучит с потрясающей силой. Таким Самгин еще никогда не слышал этот неисчерпаемый голос. Есть что-то страшное в том, что человек этот обыкновенен, как все тут, в огнях, в дыму. Страшное в том, что он так же прост, как все люди, и не похож на людей. Его лицо ужаснее всех лиц, которые он показывал на сцене театра. Он пел и вырастал. Теперь он разгримировался до самой глубокой сути своей души, и эта суть — месть царю, господам, рычащая, беспощадная месть какого-то гигантского существа. Вот именно разгримировался до полной обнаженности своей тайны, своего анархического существа. И отсюда, из его ненависти к власти, ужас, в котором он показывает царей. Когда Самгин, все более застывая в жутком холоде, подумал это, память тотчас воскресила вереницу забытых фигур. Печника в деревне, грузчика сибирской пристани, казака, который сидел у моря, как за столом, и чудовищную фигуру кочегара у Троицкого моста в Петербурге. Самгин сел и, схватясь руками за голову, закрыл уши. Он видел, что Алина, сверкающей рукой, гладит его плечо, но не чувствовал ее прикосновения. В уши его все-таки вторгался шум и рев. Пронзительно кричал Лютов, топая ногами: «Браво!» Он схватил руку Самгина, сдернул его со стула и закричал в лицо ему рыдающими звуками: «Понимаешь, самоубийцы, сами себя отпеваем, слышишь? Кто это может? Русь может!» Его разнузданное лицо кошмарно кривилось. Глаза неистово прыгали от страха или радости. «Владимир, не скандаль!» Густо и тоном приказания сказала Алина, дернув его за рукав. «На тебя смотрят. Сядь, пей. Выпьем Климуша за его здоровье». «Ох, как поет!» — медленно проговорила она, закрыв глаза, качая головой. «Спеть бы так один раз и...» Вздрогнув, она опрокинула рюмку в рот. Самгин тоже выпил и тотчас протянул к ней пустую рюмку, говоря Лютову: «Ты прав, ты очень прав». Его волновала жалость к этим людям, которые не знают или забыли, что есть тысячеглавые толпы, что они ходят по улицам Москвы и смотрят на все в ней глазами чужих. Приняв рюмку из руки Алины, он ей сказал: «Это пир на вулкане. Ты понимаешь, ты пьешь водку, как яд. Вижу». «Напоила ты его, Алина», — сказал Лютов. «Неправда, я совершенно трезв. Я, может быть, самый трезвый человек в России». «Молчи, Климуша», — она погладила его руку. До слез жалко было ему ее великолепное лицо, печальные и нежные глаза. «Ум смотрит тысячею глаз, любовь всегда одним», — сказал он ей. Лютов захохотал. В зале снова кипел оглушающий шум. Люди стонали, вопили. «Повторить! Бис! Еще!»